Дорогие друзья, мы рады приветствовать всех тех, кто настроился слушать радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию прослушать беседу брата Александра Бублик «Старайтесь иметь». Ну что, дорогие друзья, знаете, на сердце у меня есть о чем побеседовать. В основном о своих переживаниях, которые я наблюдаю. Я бы хотел выразить это в четырех вопросах. Первый вопрос – счастлив ли ты? Второй вопрос у меня будет такой – любят ли тебя в церкви? Третий вопрос у меня будет такой – что ты имеешь? И четвертый вопрос у меня будет такой – твое нахождение в церкви или твое служение радует людей? Или приводит их переживания. И я думаю, что отсюда мы сможем с вами как-то посмотреть немножко на себя, на свою жизнь, на Слово Божие. Знаете, когда мы задаем себе вопросы и трезвые вопросы, они немножко нас заставляют думать и что-то поправляют в нашей жизни. И знаете, наше счастье, что мы имеем мир с Богом. Кто-то недооценивает это. А я скажу, это великое счастье. Когда человек может поговорить с Богом, открыть свои переживания Ему. Я думаю, что большое счастье, когда мы свободны от греха и зла. Счастье, о, какое счастье быть свободным от греха и зла. И действительно, это великое счастье, когда человек свободен от греха. Или мы пропели песню «Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков». О весне, то есть о юности, да? О той далекой юности. И, знаете, вот сегодня говорить о молодежи, о тех, которые только вступили, можно сказать, в права молодежи, в жизнь. И уже сказать, счастливы ли они или нет. Ну да, хорошо, мы говорим о беззаботном детстве счастливом. А вот когда они уже становятся взрослыми, я скажу, может быть, только время покажет, а действительно они счастливы или несчастливы. Нашли ли это они счастье, или просто одна теория, что мы счастливые люди, знаем мы Господа, молимся Ему. Вы знаете, мне приходится наблюдать за молодежью уже не одно поколение. И немало людей, которые так были вначале в церкви, а потом смотришь за церковью, за пределами церкви, там что-то нашли, свое счастье. И да и по-разному люди откликаются. Одни говорят, что все потерял, а другие говорят, нет, еще держусь. Мол, все и нормально, никаких проблем особых нету. Хотя есть желание, чтобы назад вернуться в церковь, потому что с Богом гораздо лучше, гораздо удобнее. Вы знаете, я хотел бы сегодня прочитать место Священного Писания. Книга Неемии, глава 12. Буду читать 44 и 45 стихи. «Иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона». Людям было радостно смотреть на тех, которые поют, совершают служение, проходят очищение. Написано, люди смотрели на них и радовались. У меня такой вопрос будет, братья и сестры, скажите, а вот вы выходите сюда или сидите здесь, стихотворение рассказываете, поете. Вот как вам кажется, люди радуются вашему служению или не радуются, или переживают? Вы задавали себе вопрос этот или нет, братья? Радуются ли моему служению, вот моей проповеди, кто братья проповедует, стихотворения рассказывают сестры, братья, там вышли, спели, мы даже помолились в церкви. Радуются этому люди или не радуются? Или вам абсолютно все равно? Я задал подобный вопрос еще один. А Господь радуется тому, что я пою, что я рассказываю, молюсь в церкви? Тогда, когда я иду на собрание, иду или занимаюсь чем-то другим делом, радуется ли Бог, видя меня или нет? Библия говорит о том, что очи Господа радостно смотрели на Зарававеля, когда он держал в руке своей отвес. То есть, я думаю, не безразлично. Богу не безразлично наше состояние, как мы себя ведем, как мы живем, как мы служим Господу. Приносит ли это славу Богу, украшение, или же наоборот, это приносит какое-то бесчестие. Ну, когда, например, я выхожу, рассказываю стихотворение, и вдруг наполовине я запнулся, или кто-то вышел рассказывать стихотворение и забылся. Мы радуемся или переживаем, братья и сестры? Переживаем. Я думаю, знаете, это хорошо, когда дети выходят первый раз, все радуются им, даже запинкам, когда они там через слово вспоминают. Но если уже выходит взрослый человек и начинает через слово вспоминать, я думаю, и всем не столько, знаете, радостно, сколько принесло переживания, трудности. И с сожалением, и охаем, и ахаем, ну, стыдновато, стыдновато бывает. И вот у меня такой вопрос, друзья. А что нужно делать, чтобы мое служение, даже мой приход в церковь, собрание народа Господня, ну, приносил радость людям. Мы об этом как-то, ну, должны заботиться об этом или нет? Нужно ли что-нибудь делать или ничего не нужно делать? Друзья дорогие, вы знаете, от этого много зависит. Я выхожу сюда, радуются мне или вздыхают? Опять вышла. Но я должен сказать, да, настроение мое зависит или нет, друзья? Я в следующий раз захочу выходить сюда или не захочу? Зависит от этого? Или вы думаете, что я не ощущаю, радуются люди или не радуются? Так каждый понимает, когда выходит сюда, и когда он поучаствовал здесь, то обязательно понимает, как принято его слово или его участие или нет, принесло радость или нет. Ему самому радостно или самому стыдно от того, что он здесь постоял? Братья, я правильно говорю или нет? Я думаю, что это жизнь, которой мы должны. Я думаю, вы знаете, почему сюда и третья часть не выходит? И братья не выходят проповедовать, молодые сейчас братья не проповедуют, и сестры забыли, когда стихотворение рассказывали. И когда, знаете, и молятся раз, очень-очень редко, кто-то в год раз, а кто-то и в пятилетку раз помолится. Ну так, знаете, по особым случаям. А почему? Боятся, переживают. Знаете, ну не так меня поймут, осудят. Ну, может быть, не понравится мое участие или моя молитва, или там еще что-нибудь. Я все-таки думаю, друзья, а с чего начинать? Как поправить ситуацию? Ведь мы же находимся в этой ситуации. Я так смотрю, поем мы песню, радостную песню поем. На одних смотришь, лица такие радостные, и самому хочется петь. А на другой смотришь, что-то поет, кажется. Но такой у него вид невеселый. Такой вот, знаете, вот, ну, удручающая обстановка. И мне кажется, знаете, я не знаю, что сделать. Ну, вроде бы и дитя Божие. Ну, я так смотрю. Ну, мне кажется, непривлекательно, братья и сестры. Ну, совсем непривлекательно, не вызывает радости, не вызывает славы Богу, когда наше пение удрученное, когда мы вот такие, знаете, как будто бы, ну, наш удел такой, вот, прийти сюда и петь песни, хотим мы или не хотим. Ну, такое бывает, посмотришь, иногда задают вопрос, а чего ваша молодежь такая скучная, чего она такая нерадостная, а чего? Почему нет настроения, почему нет этой жизни, почему от нас иногда веет не жизнью, не радостью, а чем-то таким, знаете, старческим таким вот, от молодежи, удрученностью, усталостью. От кого это зависит? Я об этом переживаю. Я переживаю, мне бы хотелось, чтобы наша молодежь, особенно вот молодые силы, когда это жизнерадостность, когда кипит жизнь, она могла бы других зажигать. Тем более у нас есть с вами абсолютно все. Христос пришел, чтобы мы имели жизнь и не имели ее с избытком. Жизнь – это не удреченность, это не усталость, это наоборот то, что зажигает другого человека, который несет, знаете, другому жизнь несет. И я думаю, что и вы сами это заметили. С одним человеком побудешь в общении, загорелся, захотел жить, служить, радоваться, и хочется и молиться, и хочется и петь, а с другим побыл, и последнее желание пропало. Ничего не хочется делать. Что это такое? И вот я первое, на что бы хотел обратить внимание, друзья, если мы хотим, чтобы наш приход в церковь приносил радость, наше служение – пение, или как это писано, посмотрели на певцов, и радостно было смотреть на них, и на каждого, молящегося, там, проповедующего. С чего это нужно начать? Прежде всего, нужно захотеть это, братья и сестры. Вот с чего начинается. Я хочу, чтобы мое служение приносило радость. Вы об этом когда-нибудь думали, друзья? Вот когда вам предлагают, ну, расскажи, сестричка, стихотворение. Вы подумали об этом хоть раз? Я бы хотел, чтобы так рассказать стихотворение, чтобы оно принесло радость людям. Чтобы что-то сердце зажило. Я об этом, когда я об этом думаю, братья и сестры, я об этом молюсь. Правильно, да? Я об этом молюсь, Господи, я хочу же прославить Тебя, я хочу, чтобы жизнь прошла через меня, Твоя любовь могла распространиться. Я буду об этом молиться, я буду об этом заботиться. Когда я буду так понимать, когда я так буду мыслить, я буду об этом заботиться, чтобы мое служение, мой приход в церковь принес радость и благословение. Думаю, что не секрет, что бывает и такое, человек побыл на собрании, его никто и не заметил. И он и сам не знает, был он в собрании, видели его или не видели. Ни с кем не пообщался, никакой радости. Как пришел он таким или пустым, удрученным, точно таким же и ушел, хотя и собрание прошло неплохое. Человек не позаботился об этом. Вы знаете, что радость в жизни человека – это не тогда, когда он получает, а это тогда, когда он отдает. И потому написано «блажение, счастливее, радостнее отдавать, нежели принимать». И вот я думаю, что вот эти люди, которые способны отдавать, они всегда жизнедеятели, они всегда радостными, с ними легко быть, в общении быть, к ним стремятся люди, они зажигают другие сердца. То есть ведь это очень важно в жизни, особенно молодых людей. Очень важно, потому что наше служение, наше общение, оно, знаете, и располагает сердца друг к другу. А ведь многие здесь у нас молодые люди. И я прямо хочу сказать, а вам впереди даже решать самые простые вопросы, семейные вопросы. Но если человек от него не веет этой радостью, если он не несет от него этой жизнью, а постоянно на лице его недовольство, удрученность, как вы думаете, такая сестричка скоро выйдет замуж? Я как-то даже задавал вопрос братьям, вы бы хотели, кто бы такую сестру? Не хотят, и сестры не хотят такого брата. Ну не хотят они, потому что, понимаю, с ним жить надо, а от него кроме печали и уныния ничего нету. Ну как я буду с ним жизнь проводить? Это же не просто так, вы знаете, там 2 дня побыть, потерплю 2 дня. А как всю жизнь-то жить с таким человеком? А мы иногда об этом не думаем абсолютно, даже с простой стороны. Братья и сестры, а Господь на нас смотрит, на наше служение, на наше действие. И я должен сказать, и тоже он или радуется, или переживает. В принципе, я хочу сказать, что, знаете, когда ребенок первый раз заплакал, кто имеет детей, кто своих маленьких братишек или сестричек, вот помнит тот самый первый момент, принесли домой, и он заплакал. Сколько радости в семье, да? Помните, да? Какой заплакал, и крик услышали, новый голос появился в доме. А когда он кричит день, два, три, сколько горя после этого, сколько переживаний, бессонных ночей. Вот иногда человек вышел, первый раз слезно помолился, покаялся, все радуются. А если он всю жизнь слезно плачет и плачет перед Богом, проносит эта радость? Нет, друзья? Что-то ненормально. Что-то ненормально. Но мы понимаем, что плачут-то не от радости в таких ситуациях, а от болезни какой-то. Что-то болит у человека. И я думаю, что вот всегда нас влечет что-то лучшее, живое, радостное. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, это мы должны желать этого. Чтобы моя жизнь, мое служение приносило радость людям. Ну, могу задать контрольный вопрос. А ты хочешь этого, чтобы твоя жизнь и твой приход в церкви принес радость другим людям? Я думаю, друзья, что среди нас, наверное, такого не найдется. Кто бы это сказал бы, а я не хочу, а я не хочу. Но поэтому вот когда мы идем в церковь, когда мы идем в собрание народа Господнего, нам нужно об этом, наверное, позадуматься, побеспокоиться, позаботиться об этом. И когда мы будем об этом заботиться, мы обязательно тогда будем думать, а я что-то должен делать. Думаю, что то же самое стихотворение я буду уже по-другому готовить. То же самое пение. Я буду к молитве готовиться, не так, как-нибудь помолюсь. А буду с самого дома молиться, с самого утра. Господи, помоги мне сегодня помолиться Тебе в собрании. И моя молитва будет уже содержательной, я буду знать, о чем молиться. Вы знаете, у нас иногда до чего доходит. Вы простите, что я откровенно, друзья? Но это наша жизнь, пусть она может быть, я скажу, мы все равно живем в этом. От этого наше, и счастье, и люди или приобщаются к нам, или уходят от нас. Как-то задаю вопрос. Поделитесь, пожалуйста, об одной услышанной молитве. Вот если бы сейчас задал вопрос, вот, расскажите, пожалуйста, за одну молитву, которую Бог услышал и ответил тебе. Я думаю, что у нас были бы сложности. Как вы думаете, братья? Но не все рассказывали. Я помню, мы так среди молодежи даже практиковали так. Расскажите, пожалуйста. Один, другой я не могу сказать, третий не помню. Нет, кое-кто расскажет, да вот я отъехал на собрание, помолился, чтобы Бог меня благословил. Я хорошо, благополучно доехал. Вот и все, что он помнит. Вот. А так уж, чтобы что-то попросил человек, и Бог ему действительно ответил, он не может вспомнить. Вы знаете, я пошел другим путем. Я в следующий раз задаю вопрос. Давайте мы с вами поделимся об одной молитве, на которую Бог не ответил. Он говорит, на все Бог отвечает молитвы, на все абсолютно. Тоже ничего ответить не могут. Нет, на все. Почему? А я скажу вам, друзья, почему это? Вы не знаете почему? А потому что молитва стала не сердечный разговор с Богом, а просто религиозный обычай. Мы по обычаю молимся. Утром встали, помолились по обычаю, вечером. И с самого детства привыкли. И так вот мы молимся, а вот такое, чтобы у нас действительно общение с Богом было. Оказывается, к этому нужно иметь совсем другое. Не эти определенные молитвы утром и вечером, они очень нужны. Нам нужно иметь еще другую возможность. Когда бы я мог помолиться от сердца. Когда мне мысль приходит оставить все и помолиться. Один нахожусь, дома. Да не книжку скорее почитать или еще что-то. А вот такая мысль приходит. Помолиться надо Богу. О своем состоянии, о своем переживании. И знаете, какая вторая мысль приходит? Ну, вечером помолишься. У вас такого не бывает, друзья? Ну, куда ж ты денешься? Вечером ложиться будешь спать и помолишься об этом. А вечером ложишься спать, молишься, а молитвы нету той. Слова-то есть, а вот контакта с Богом, общения нету. И я вам хочу сказать, друзья, из опыта, что самый лучший вариант, вот когда меня Бог зовет по молитве, помолиться, когда Он дает это желание, когда Он говорит, тебе надо помолиться, отставь все и помолись, ты найдешь совсем другое общение с Богом. И тогда ты поймешь, что тебе нужно это общение с Господом. Ты будешь к этому стремиться, тебе будет рост духовный. Друзья, чтобы нам иметь благословение, иметь это счастье, можно сказать, или, можно сказать, так вот, радовало наш приход, радовал других людей, а это очень много значит, когда меня хотят видеть, слышать и общаться со мной, я должен об этом заботиться. И вот на этот вопрос я отвечать долго не буду еще, я только напомню, вы возьмите дома симфонию и Библию и посмотрите, что заповедал нам Господь делать друг для друга, чтобы наше общение было живое и радостнее. Вы поняли мой вопрос, друзья? Ну, кто хочет, у кого есть проблемы вот эти, что мой приход в церковь не приносит радости. Возьмите и прочитайте. Вот все эти места, вы найдете их, наверное, около 20. Я нашел 18 таких случаев, где Бог заповедал нам что-то делать друг для друга. И тогда наше общение всегда будет приносить радость. Никто не будет потерянный. Ты будешь стремиться что-то полезное и нужное сделать. Я только напомню, чтобы нам было понятно. Например, написано «Приветствуйте друг друга». Заповедь Господня, да? Заповедь Господня. Вы некоторых приветствуете, на вас и внимания не обратили, что вы приветствовали. Но есть души те, которые пришли, их никто не поприветствовал в этот день. И они смотришь, как пришли, так и ушли. Вообще хорошо, когда мы в церковь идем не только для того, чтобы что-то получить, а и чем-то послужить. Ну хорошо, я думаю, на этом вопросе, наверное, пока и достаточно было бы. Хотя я думаю, что мы можем и подготовиться хорошо, друзья, и позаботиться об этом, и выучить хорошо что-то. Но вот еще есть некоторые моменты, которые нам мешают общению друг с другом. Это наши неправильные взаимоотношения друг с другом. Если натянутые у меня отношения с братом или с сестрой, или там с группой братьев и сестер, мы не понимаем. Я думаю, что я хоть бы из кожи лез бы, чтобы как-то принести людям радость, и абсолютно не принесу никакой радости, эти люди будут недовольны и критиковать. Ну как это ты вышел сюда? Я буду стараться, и ничего не получится. Для того, чтобы иметь такие хорошие, добрые отношения, чтобы мое служение приносило радость, у меня должно быть хорошие отношения друг с другом. С братьями, сестрами, не должно быть врагов у нас. Вот о чем мы сегодня и говорим. Старайтесь иметь мир со всеми. Мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Вы, наверное, обратили внимание еще на один момент. Вот у нас часто проходят браки. Ну, смотришь, вот я смотрю так вот несколько лет туда вперед. Одни подготовились хорошо, все у них было прекрасно, и оделись хорошо, и на столах было все хорошо. И вот собрались на брачный пир. И я так, ну, люблю не только участвовать и слушать, и слышу, кто-то критикует. Ох, она и вынарядилась. Вот она и там накрутилась, и на столах у них вот такое, как у всех. И все, знаете, вот и все не так. А другие, вот, знаете, в общем, вместо того, чтобы радоваться, больше осуждали. Больше осуждали, хотя были на брачном пиру. А вот другой брак, смотришь, они, все у них хорошо, но люди радовались. Радовались, и благословляли, и ни одного осуждения услышал. Почему, думаю, так? Вы знаете, все-таки немало значит, когда люди ходят в смирении перед Богом и друг перед другом, или когда в гордости ходят. Хотят себя показать, а другие хотят Бога поставить. И я скажу, это очень много влияет на окружающую среду. И одни входят, и им радуются все, а другие вроде бы все точно так делают, а ими недовольны. И все им не так и не так. И никак не могут понять, что за причина. А причина в том, что нужно, друзья, чтобы наше служение было радостным, нужно Бога прославлять, а не себя. Нужно достаточно иметь смирение и Богу славу приносить, но не себе самому, не самого себя, знаете, возвышать, а Господа возвышать. Еще бы на что бы я хотел обратить внимание, это будь образцом. Наше служение должно быть еще и образцом. Образцом не только в слове, в пении, а образцом и в одежде, и в поведении, и где бы я ни был, тогда она принесет и в церкви радость и благословение. Хочу задать следующий вопрос, друзья. Любят ли тебя в церкви? Вы об этом задумывались, братья и сестры? Я понимаю, что это вопрос сложнее, и я сейчас не задам его конкретно, поднимите руку, кого любят в церкви и кого не любят в церкви. Ну, я скажу, что это будет, ну, действительно, многие просто постесняются поднять руку и сказать, меня любят в церкви. Но все-таки это важен вопрос или нет? Любят ли меня в церкви? От кого это зависит? Зависит ли от меня, любят меня в церкви или не любят? Зависит, братья и сестры? Я думаю, зависит. Но вообще, ты хотела бы, сестричка, чтобы тебя любили в церкви? Отворачивают глаза сразу, боятся, что спрошу конкретно, да? Вот. А я хочу сказать, друзья, а каждый из нас хотел бы, чтобы его любили. Знаете, что немало проблем бывает у тех, которые не любят, нелюбимы. В семье их не любят, в церкви пришли, их не любят. И даже некоторые говорят, меня там не любят, и я не хочу ходить. Не хочу ходить на молодежное, не хочу ходить на детское, не хочу в собрания ходить. Меня там не любят. Ну, прямо открыто говорят. Я так и думаю, друзья, а почему его не любят там? Почему? Почему меня там не любят? Нужно ли что-нибудь человеку делать, чтобы его любили или нет? Я немножко вам приоткрою один секрет. Вот когда люди выходят замуж, женятся, семья, они все говорят о любви своей. А вот немножко окунешься туда после брака в некоторые семьи, и там иногда откровенно выражают, он меня не любит, или она меня не любит, или еще хуже, я его не могу любить. Вот про что немножко. Такие случаи бывают и даже у верующих людей. И я опять задаю вопрос, а почему? И, наверное, знаете, и задаю вопрос конкретно, а ты что-нибудь делаешь, чтобы тебя любили или нет? Иногда люди разводят руками и не знают, а что я должен делать, чтобы меня любили? Что я должен делать? Вы знаете, есть и молодежь такая, которая приходит в собрание и говорит, не любят меня, не любят меня здесь. Только и одно замечание, замечание, и то не так, и то не так, и то не так. И все одни только одни замечания. А вот так, чтобы, знаете, я даже больше скажу, я имею большую семью, и я смотрю, с кем мои дети общаются. И бывает так, смотришь, сын друга себе нашел. Я настолько рад и спокоен, что он нашел себе такого друга, и они вместе куда-то пошли, пусть даже в город пошли, пусть даже отдохнуть, и я совершенно спокоен. Бывает же и другой момент, смотрю, подружился еще с одним человеком. Я весь в переживаниях. Он где-то задержался, я в переживаниях. Пусть он даже в собрании задержался, я в переживаниях, что он там делает, почему он домой не пришел. От кого это зависит, братья и сестры? Может, у меня просто чувства такие ненормальные, к одному симпатия, к другому что-то так. Наоборот, какое-то расположение или нерасположение. Но ведь точно так же происходит и с вами, братья и сестры. Одни родители рады, что с тобой кто-то подружился, а другие в переживаниях. И от чего это зависит, друзья? От кого? И говорят, тебя любят, меня любят, или любят, или не любят меня. Да все вопрос от нас это зависит, друзья. От меня это зависит, будут меня любить или нет. Ну, я задам вопрос один. Иисус Христос любил учеников или нет? Любил учеников. Но вы помните тот момент, когда он подошел как-то к Петру и говорит: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Справедливо он задал вопрос или нет, друзья? Справедливо. Любовь, как вот брат говорит, чтобы меня любили, я должен тоже любить. А любовь – это жертва. Любовь – это отдача. Любовь – это как это жизнь, когда человек что-то делает и делает не то, что я хочу, а то, что хочет другой. Вот тогда и проблем не будет. Если он пришел в церковь и хочет, чтобы его любили, то он должен, наверное, делать то, что хотят церкви, то, для чего приходят в церкви. А если он пришел в церковь, а у него совершенно другие настроения, настроения мирские, греховные, и он пытается с кем-то иметь общение, естественно, от него будут стараться как-то отойти. Как-то он не найдет этого общения, потому что он не хочет покоряться Господу, общему установлению, и с ним не хотят идти. И он говорит: со мной никто не хочет дружить, меня никто не любит. Но ведь с этим мы столкнулись и очень часто сталкиваемся, и сегодня у одних сюда проходит настроение побыть в общении с Господом, а у других, наоборот, утащить от общения с Богом. У него свое настроение. Конечно, не произойдет это общение. И вот Слово Божие нам говорит о том, чтобы и мы ответно любили. Да любите друг друга. Не односторонняя сторона, а другая. Заботься не только о себе, но и о другом заботься. И когда у нас появляются проблемы, я чувствую, что меня кто-то не любит, то я не должен с него требовать: а почему ты меня не любишь? Да полюби же ты меня наконец-то. Но это же ничего не получится от этого. Я должен со своей стороны что-то сделать, чтобы меня полюбили. Я должен как-то позаботиться и сделать какое-то доброе дело, внимание. Я думаю, должен понять, что человек хочет, чтобы я мог что-то делать, то, что человеку нравится. И тогда все на своем месте будет. Я думаю, точно так вот у нас и в церкви должно быть. И все-таки, друзья, это большая проблема сегодня среди молодежи. И хорошо, если мы любим друг друга, и есть это у нас намерение любить Господа, любить друг друга. Когда мы видим каждую душу, кто приходит, и к нему уделяем внимание, и протягиваем руку помощи, наше служение будет всегда угодное, счастливое, радостное и благословенное. Друзья, я еще хотел бы обратить внимание на первые слова текста, который мы сегодня с вами здесь взяли в основание нашего общения. Старайтесь иметь. Я пока на эти два слова и остановлюсь. Что же мы стараемся иметь? Что мы уже с вами имеем? Вот представьте себе, ну, кому-то сейчас 18, кому-то из вас 20 лет, у кому-то 14 здесь есть. Представьте себе, 5 лет вы впереди проживете. Что вы хотите за эти 5 лет? Ну, приобрести. Какие у вас цели, какие у вас намерения, планы, что вы хотите? К большому сожалению, я скажу, что многие ничего не хотят. Живут просто куда выведет, у них никаких планов нет, просто по течению. Как все, так и я. Но если что-то и хотят, ну что хотят? Ну кто-то бы хотел даже к тому времени, если ему сегодня 18, потом будет уже 23 за 5 лет, ну конечно, хотел бы семью завести. Кто-то бы хотел бы там еще что-то приобрести, кто дом, кто машину, кто компьютер, кто там, знаете, вот, ну, кто что, кто в чем свое счастье находит. Я даже так хочу сказать, ну вот я вспоминаю такие моменты. Человек приобрел первые эти вот сотовые. Ой, какой ты счастливый. Ты уже имеешь, среди уже имеешь такой вот сотовый. А я думаю, ну какое тут счастье. Ну у кого какие счастья, да. Помню, так тоже в школе у нас было. Да и сейчас такое нередко. Человек делал, что ему хотелось. Куда хотел, захотел, пошел гулять на улицу. Захотел, пришел в школу, захотел, не пришел. И ему говорят: ой, какой ты счастливый. У тебя такая свобода дома. Что хочешь, то делай. Я-то сейчас понимаю, какой ты несчастный человек, да? Какой несчастный человек. Его никто никогда не обуздывал, не направлял его на путь правды. Иногда люди считают, что это и есть счастье. И вот к этому надо стремиться. Что ты хочешь получить? Слово Божие говорит: старайтесь иметь. Вы знаете, этот текст мне нравится тем, что он нас побуждает к действию, к жизни, к борьбе. Старайся иметь. Не иди по течению, куда тебя выведет, а постарайся все-таки приобрести, употреби массу усилий. Наверное, не секрет для вас, друзья. что среди, вот, наверное, уже вы знаете, что были не так давно здесь, кого-то уже нет. Кто-то, знаете, в мир пошел, у кого-то не сложилась жизнь хорошо. Почему? Друзья, мне хотелось бы сказать, не обманывайте самих себя. Вот то, что мы сегодня стараемся приобрести, то у нас и будет через 5 лет. И ничего большего не будет. Если у меня сегодня все старания к модной одежде, через 5 лет у меня не появится духовное пробуждение и, например, благословенная счастливая жизнь. Что я посеял, то я и пожну. Если я старался к роскошной обстановке, она у меня и будет. Я старался иметь хорошую обстановку, может быть, мебель хорошую, может, машину, может, там, компьютер. Я это и приобрету, друзья. Но моя душа будет выхолощена и пустая. Если же я стараюсь, чтобы у меня в жизни было общение с Богом, я его приобрету. Я приобрету это счастье, но к этому я буду употреблять усилия. То есть, что я хочу иметь? Вчера подходит ко мне один молодой человек, мне он очень нравится. В церкви у него хороший, примерный браток. Говорит, знаете, у меня есть желание с вами побеседовать. Пожалуйста, давай мы сейчас и поговорим. Мне хочется куда-то переехать на служение. Я так смотрю, у нас, говорит, в церкви, ну, все есть. Я так понял, что мне здесь служителем, наверное, не светит. Перспективы никакой нет. Я бы хотел куда-то переехать. В другое место, где никого нету, где ничего нету. И там трудиться. Хорошее желание, друзья. Я думаю, хорошее желание. Спрашиваю, как жена? Знаешь, жена уже тоже так понимает. Она уже тоже так понимает. Поначалу это она не понимала, сейчас уже так тоже понимает, что можно переехать. Но она говорит, а ты поговори с Александром Ивановичем, он нас не отпустит. Говорит. То есть она-то понимает, что мы не всех отпускаем, а как-то вот... А я так думаю, друзья, я не знаю. Я прямо сказал, я не знаю как. Хорошее желание, молись. А Бог потом усмотрит, посоветуемся. При множестве советов состоится дело. Но самое главное, я хочу сказать, у человека есть другие намерения. Он хочет иметь благословение от Бога. Он хочет служить, трудиться. Я так представляю себе, он впереди есть планы. Я бы хотел служить для Бога. И так, чтобы приносило это радость другим. Чтобы Бога радовать. Какое хорошее настроение, думаю. А я так смотрю, друзья, как мало у нас таких людей, которые хотели бы так, через 5 лет быть хорошим проповедником. Ну, поставь себе это в задачу. Через 5 лет быть хорошим проповедником. Если ты поставишь себе это в задачу, если ты к этому будешь стремиться, я думаю, что ты сразу забудешь за компьютеры, за все эти, знаете, мобильники и так далее. У тебя найдется время и Библию почитать, и помолиться Богу, и найдешь уединенное общение с Господом. Ты будешь вот внимателен к зову Господню, потому что у тебя вот ты постарался иметь это богатство общения с Богом. Что ты сегодня имеешь? Если ты имеешь сегодня пустоту духовную, то она случайно же не приходит. Она, знаете, происходит от того, что мы желали, к чему я стремился. Старайтесь иметь. Знаете, я хочу некоторые примеры привести. У меня есть один родственник. Еще давно, в юности, до армии, он у нас некоторое время жил. Но мы смотрим, там, где он находился, церковь такая маленькая, слабенькая, ему трудно, стал его тянуть мир. Ну и так вот предложили ему, ну приезжай к нам, поживи у нас. Здесь побудешь у нас, в церковь у нас большая, может, оживешь. Может быть, так у тебя появится желание, так это впереди жизнь. Ну хочется, чтобы было человеку хорошо и благословенно. И вот я помню, вот он придет на собрание, побудет, и чувствую у него, ну не клеится, у него ни сюда желание идет. Ну так мы свои условия кое-какие поставим. Однажды смотрю, не доходя до двора, что-то он прячет в дереве. Ну думаю, ладно, что ж, ну что-то прячет. Отошел, пошел, смотрю, пачка сигарет, спички, так он прячет. Тут он нормально, в церкви нормально, а там в уединении где-то сходит, в город погуляет вечерком, и опять туда в дерево запрятал, и все нормально. Ну так побеседовали мы с ним. Ну зачем тебе она надо? Ты еще молодой человек, ты еще к этому не пристрастился, еще есть возможность. Зачем тебе в это окунаться? Ну, прошли годы. А сейчас я смотрю на него. Вот сколько проходило с ним разговаривать, беседовать. Ну, что ты имеешь? Ну, посмотри, к чему ты пришел. Женился. Ну, куда, в церкви не получилось. Я ему и до этого говорю, даже с самого простого момента. Говорю, ну, ты же хочешь иметь благословение в жизни своей. Хотел бы иметь семью хорошую, прекрасную, которой мог бы жить бы так, доверять бы так. Хочу иметь. Вот такую бы я хотел. Мне даже иногда говорят, так недавно у нас один из наркоманов пришел в собрание. И тоже так вот побыл, пообщался и сорвался. Сорвался и ушел опять. Потом опять приходит и спрашивает, ну что, Славик, как у тебя дела? Да вы знаете, говорит, у меня трудно. Знаете, что мне нужно? Мне нужна жена верующая, которая меня держала бы. Или чтобы быть женой верующей, нужно самому быть верующему человеку. Нужно самому так жить, а то ты хотел бы быть такую жену, а сам бы хотел бы делать, что хочешь. Вы знаете, она бы меня вот перевоспитала, у нас бы семья была хорошая. Ну, то есть я понимаю даже по-человечески. И вот я ему говорю, ты же, наверное, хотел бы. Конечно, хотел бы. Ну, а так вот смотрю, жизнь все дальше, дальше от Бога. Женился, взял одну женщину с ребенком. Вот, ну, говорю, ты уже определись, или. Так же не годится, что ты живешь в одном месте, к ней ходишь в гости. Ну, нет, я определился, мы будем жить вместе с ней. Все, пошли, зарегистрировались, немножко прожили, ребенка нажили еще одного. Потом что-то он хотел проявить себе, что он же муж, никто же не будет. Его сразу раз и выписали с квартиры, с хаты. Нет, нам такой не нужен. Раз и развелась с ним. И вот теперь, говорит, хочешь, чтобы я с тобой жил? Квартиру снимай. И я буду приходить к тебе. И вот он снял квартиру, работать-то тяжело сегодня. И вот она к нему приходит иногда. И то за деньгами. За деньгами приходит так вот. И вот он, смотрю, что спился, пьет. Здоровья уже нету. Кто виноват? Ведь когда-то он был точно в таком же собрании. У него такая же была юность. Он слышал Слово Божие. И думал, у меня так не будет. У меня так не будет, как у других. Но это говорят за кого-то, у кого ума нету. А у меня совсем все нормально с головой. Как-то подходит ко мне одна тоже дочь верующих родителей. Мы вместе ходили в собрание, она моложе лет на 10, так вот. И вот так тоже на группах была, на занятиях, на таких общениях. Ну так вот все не спешила она приобщаться к Богу. У нее было желание такое, знаете, да я успею. Успею, покаюсь, Бог все простит, но мне хочется еще, ну немножко, я еще молодая. И вот так вот смотрю, такая легкая-легкая жизнь. Несерьезная жизнь, а такая поверхностная. Кстати, я бы хотел спросить, братья и сестры, как вы думаете, сегодня вот среди молодежи у нас поверхностное такое христианство или такое глубокое, серьезное христианство? Может, кому-то сегодня хотелось бы услышать больше? А ну вот если бы Господь сегодня взял бы так, взвесил бы нас и сказал бы что-то о нас. И сказал бы, ты взвешен на весах и найден таким легким-легким поверхностным христианином. Ну как вы думаете, как бы он сегодня оценочку сделал бы нам, а? Или серьезная такая духовная жизнь, общение с Богом. Или такая раздвоенная у нас жизнь. Ну, я думаю, что достаточно, что братья говорят, а в принципе, то я хочу сказать, вы то и сами понимаете, что хочется желать лучшего. И не потому, что уже все хорошо, и хочется еще лучшего, а потому, что далеко не все хорошо. Мы это понимаем сегодня, настроение у молодежи сегодня не у всех хорошее, и далеко не у всех. Так вот и у этой, знаете, вот тоже молодой, было такое, знаете, христианство такое поверхностное. Не так давно она посетила собрание, она ушла в мир, вышла замуж. Вот так и семья вся так у них отошла от церкви. И вот она недавно пришла в собрание, плачет, а потом подходит ко мне, дядь Саш, я хочу исповедаться, мне хочется помолиться, вы знаете, я никогда не думала, что я до этого дойду. А что случилось? Я не могу остановиться в пьянстве. У меня семья из-за этого рушится. Муж неверующий. И то, зачем ты мне нужна, пьяница? А я остановиться не могу. Я, говорит, никогда не думала, что со мной такое может произойти. Я так и думаю, что с теми, которые знают Бога, которые с детства слышали Священное Писание, с ними бывает хуже, чем с теми, которые ничего не слышали и не знают о Боге. они уходят еще дальше. Недавно разговариваю с одним молодым человеком, членом церкви, братом. Говорю, знаешь, мне кажется, тебе трудиться бы надо среди церкви. Серьезно заниматься, у тебя получилось бы. И занятия с молодежью. Знаете, я очень рад, что так люди иногда откровенно разговаривают. И через это я немножко узнаю, им нам становится понятно наше настроение. Он так немножко посмотрел на меня, подумал и говорит, а ты вот посмотри вот на этого брата, ну уже в возрасте, семью имеет, тоже член церкви. Он чем-нибудь занимается в церкви? Он какой-нибудь труд несет, он напрягается в служении Богу? Вы знаете, мне сказать-то нечего. Я же понимаю, что он ничего не делает в церкви. А ты думаешь, что он хуже тебя живет? Ты думаешь, что Бог их не благословляет? Или хочешь сказать, что он погиб, что он в рай не пойдет? Серьезный вопрос он задал, братья и сестры. Я так понял, что есть у людей, которые ориентиры вот на это временное, земное, хорошо живут. И в собрании, и ничего не делают, и не напрягаются. И одно желание. Где бы взять денег побольше? И ничего не делать. Куда бы вложить? И оно бы шло бы, рекой бы лились бы деньги, я бы жил бы праздно. И вот такого настроения сегодня у молодежи очень-очень много. Не для Бога трудиться желания-то особого нету. Надо же употреблять усилия, старания. Смотришь, и просто даже трудиться здесь, на производстве, где-то, на работе, тоже желания нету. Вот только бы желание, кто бы, где бы так вот перезанял, чтобы где-то куда-то вложить, и пошло бы дело. И денежки бы шли, и все. Вот это и все, вся жизнь, все христианство такое. Друзья, я думаю, что это ненормально. Если такое есть, а я знаю, такое есть сегодня. Это сегодня, знаете, захлестнуло не только христианскую молодежь, всю молодежь захлестнуло в этом мире, и нередко мы в этом вопросе тоже им стараемся подражать, чтобы вот так жить, никаких проблем бы не было у меня, ни о чем не нужно думать, ни о чем переживать, живи, радуйся, веселись, ешь, пей, потому что завтра умрешь. Вот в таком настроении иногда бываем мы. Вы знаете, есть у меня еще одни переживания. Так вот мы ехали сюда с братом, и вспоминаю, был в церкви, все нормально. Сегодня какие-то завихрения в голове. Тот психбольницу попал, тот скоро попадет. И не только он бывает, и она бывает. Мы уже смотрим заодно, тоже разговариваем. Вроде бы недавно такие переживания за него, такая духовность. Сегодня слышим, психбольницы. Что за проблемы? Ну, кто бы из вас хотел туда попасть? Вы знаете, мы вообще раньше не знали, что такое существует болезнь, депрессия. Что могут люди верующие попадать в сумасшедшие дома или какие-то психбольницы. Ну, у нас такого не бывало. У вас бывало, Саша, такое? Не бывало, мы такого не знали абсолютно. Но ведь сегодня это есть. Мы даже дошли до того, что мы сегодня говорим. Сестра одержимая или брат одержимый нечистым духом. А у меня так думает, да хоть бы сказал, человек одержимый, или там женщина одержимая в церкви. И мы вдруг объявляем в церкви, у нас сестра одержимая в церкви есть. А у меня волосы дыбом стоят. Как в церкви такое может быть? Что случилось? Почему так? Братья и сестры, но ведь ты их больше и больше таковых людей. Или меньше их становится? Но если мы раньше вообще этого не слышали, у нас не было. А сегодня то там это слышно. Ну вот даже я скажу, не так давно были в одной церкви мы. Прошло хорошее собрание. Мы проездом были. Но потом один из братьев говорит, братья и сестры, может у кого вопросы есть? Задайте, пожалуйста. Встает один. Почтенный старец. И говорит, братья, помогите мне. Меня нечистая сила посещает. Как тебя нечистая сила пощущает? А вот так вот, ничего не могу сделать. Приходит ко мне нечистая сила и так далее. Что это со мной? Ну, один из братьев взял и прочитал 5 главу книги пророка Исаия. Вы помните там, что написано? Там сказано так. Песнь возлюбленного виноградники своими. Говорит, Рассудите меня с виноградником моим. Что мне нужно было еще сделать? Я ожидал от него добрые плоды, а он принес кислые ягоды. Я его оградил, вскопал, все сделал. Говорит, что я еще ему не сделал? Почему он принес не то, что я ожидал? Но это говорит о винограднике, братья и сестры, или о людях? Это о людях, говорит, об израильском народе. Это может быть о нас с вами. Что Господь еще тебе не сделал? И он говорит, вот что я сделаю с виноградником моим. Я просто отниму от него ограду. И будут по нем ходить все. И топтать его, и обрывать его. Это много или мало, друзья? А? Мне кажется, это хуже уже не придумаешь. Возвращаюсь я домой ночью. И я знаю, что я под охраной и милостью Божией. И представьте себе, с меня снята ограда. В транспорте ли? В дороге ли? На работе ли? В школе ли? Еще ли где? Я ограды Божией лишился. Много это или мало? И будут делать, что хотят с ним. Он будет звать и не будет отвечающим. Вот что это такое. И вот так вот брат прочитал это место. Говорит, наверное, в этом какая-то проблема есть. Почему-то Бог снял с вас ограду. Братья и сестры, нам-то нужно сейчас думать, пока мы молодые, пока мы сейчас, вы знаете, способны принимать решения, что-то стараться, иметь, приобретать, быть ближе к Богу, иметь общение с Ним, иметь эту благодать с Господом. Нам нужно это делать сейчас. Вы знаете, я так переживаю. У меня дети любят слушать рассказы. Но иногда и я с ними сажусь, или так прохожу, мимо что-то делаю, да и слушаю рассказы. Вы знаете, я такого двойного понимания. Они действительно интересны. Интересно, слушаешь так, и интересно, что ж там будет дальше. Начинается всегда, знаете, с чего, как правило, начинается? С плохого. С поверхностной христианской жизни. Слышал или слышала. Потом вышли в мир, ушли. Там пошли такая праздная жизнь греховная. То замуж за неверующего вышли, то еще что-нибудь. А потом конец хороший. Раз покаялись, и все нормально, и все хорошо. Знаете, друзья, мне кажется, ну какой обман, а? Ну какой обман. Вот мне больше видится, что конец вот такой, как сегодня кто-то рассказывал из братьев. Что вот и хотел, и пришел и в церковь в последний раз, и все равно закончил жизнь самоубийством, все равно жизнь заканчивается трагически. Я хочу сказать, может, там и было так. Но я думаю, что раньше воспитание в церквах было другое. Тогда не учили молодежь, запрещали им. Более того, я знаю эту ситуацию, когда прямо говорили, выходи замуж за неверующего, больше будет верующих. Соединяйтесь, беритесь неверующих. Тоже такое учили в регистрированных церквах. Ведь не так, тут давно это пробуждение пошло. И вот те люди так вот выходили, не научены. У них, может, и кончалось то хорошо, потому что они так наставлены были плохо. А сегодня мы, когда наставлены хорошо, а мы идем и говорим, да ничего, у них хороший конец, и у меня будет хороший конец. Не обманывайтесь, Слово Божие говорит, не обманывайся. К чему ты стремился, что ты имел, что ты брал, то и получишь, или что посеял ты, то и пожнешь. Вот в чем переживание наше, друзья. И мы бы хотели, чтобы сегодня нам бы, молодым людям, всколыхнуться и подумать о серьезной жизни, о серьезном общении с Богом. Ведь нам Бог дал право быть вместе с Ним в союзе, иметь с Ним общение, не просто так молиться до потолка, и неизвестно, пробила ли моя молитва этот потолок или нет, дошла она до неба или нет, но самое главное, я помолился. Не это самое главное. Самое главное, чтобы Бог ответил на мою просьбу и на мою молитву. Но не все так плохо, друзья. И не у всех-то бывает плохо. Я так взял сначала такие вот отрицательные моменты. На этой неделе тоже встретился с одним человеком, братом, сейчас поверь. Я с ним встречался, наверное, года 3 назад, первый раз. Он пришел на богослужение, немножко выпивший, вместе с другом своим. На первый раз попал на праздник жатвы. Познакомились мы с ними перед собранием, ну, говорю, ну, побудьте в собрании, посидите. А было так, знаете, не в большой церкви, а в деревне. Там, где были только одни бабушки, вот несколько нас, молодых людей, посетило это служение. Ну, собрание что, спокойненько, так, ничего особенного не было. Один из его друзей до половины досидел, засмеялся, заулыбался, повернулся и пошел. А другой остался до конца. Побыли после жатвы, так вместе покушали. А потом сфотографировались. А потом он так говорит: вы знаете, я, кажется, попал туда, куда надо. Хотя еще так, вы знаете, может, так чуть-чуть вот протрезвляться начал. Мне говорит, кажется, я нашел то, чего я хотел. Потом, говорит, так я уже с ним потом раньше беседовал. Он говорит, я решил уходить на собрание. Но мы то уехали, а там-то остались одни пожилые люди. И он говорит, я пошел в следующий раз на собрание. Дошел до самой калитки, а переступить не мог. Мне было стыдно и неудобно. Ну как я приду сейчас сюда, в этот дом? И ушел, говорит, не зашел. Переживал сильно. А потом, говорит, отцу говорю, отец, пойдем, на собрание сходим. Баптистов посетил. Ну, отец тоже любитель так вот, такой жизни. Ну, пойдем. Это когда я только дошел до собрания, мне это опять стало страшно и стыдно заходить в этот дом. Ну, а куда же деваться? Я же отца пригласил. Как-то же его надо завести. Говорит. Ну, и зашел. Зашел вместе с ним. И так, говорит, я победил и остался в собрании. Ну, прошло немного времени. А вот на этой неделе с ним встретился. Он говорит, вы знаете, я удивляюсь. Я даже не думал, что у меня будет такая жизнь. У меня все было развалено. А сейчас у меня, говорит, жена есть, семья есть. У меня сейчас, говорит, есть дом. На прошлой неделе, говорит, мы дом приобрели. Говорит, посмотри, я на машине приехал. У меня машина сейчас есть. Я такой счастливый человек. Бог меня изменил. Бог мне дал это счастье. Как хорошо быть с Богом-то быть. А я думаю, почему не видят это дети верующих родителей? Почему не ищут это где-то в мире, когда все имеют, и там все абсолютно теряют? Теряют и жизнь свою, и честь теряют, и судьбу свою. И потом такие, знаете, вот не имея ничего, разбитые, говорят, почему у кого-то можно, имеют счастье, а я ничего не имею, а у меня ничего не получается, кто виноват? И мне бы хотелось, друзья, ответ вам сказать. Слово Божие говорит, старайтесь иметь. Вот что ты стараешься иметь, вот оно у тебя в жизни есть. Псалом 107, стих 17 написано так. «Возлюбил проклятие, оно и придет к нему. Не захотел благословения, оно и уйдет от него». То, к чему у тебя сердце направлено, вот то и будет у тебя, друзья. Мне с одним человеком пришлось говорить. И говорю, знаешь, как хорошо, что Бог не делает нас роботами. Он меня перебивает, как плохо, что он не сделал меня роботом. Лучше бы пусть он меня заставил бы, желание бы дал и заставил бы меня вот сюда ходить. А у меня вот самого нет такого желания. Братья и сестры, хорошо, что Бог нас роботами не сделал или плохо? Вы понимаете, что такое робот, да? То есть человек не, сам собой не управляет. Им кто-то управляет и все. Хорошо, братья и сестры, что с нами Бог имеет общение на основании любви и добровольности. И вот таким путем и отбираются это те люди, которые будут благословенны здесь и в вечности, на нашем расположении, на нашем желании. И Господь говорит, кто хочет идти за Мною, вот тот отверни себя, возьми свой крест и последуй за Мною. Вы знаете, много можно проводить было бы примеров. Но я бы хотел сегодня сказать, друзья, пройдет немножко времени, кто-то и о вас приведет пример. Или положительный. Или отрицательные, или порадуются вместе, или как притчу расскажут о ком-то. Вот была такая сестра, или был такой брат, и вот с ним вот то и вот то произошло. От кого зависит? А может быть, даже это зависит от сегодняшнего дня. Может, это зависит от одной молитвы. Или я помолюсь Богу и скажу, Господи, я хочу быть с Тобою. Хочу понять всю красоту Твоего учения и общения с Тобою, и поэтому я посвящаю жизнь свою Тебе. Или я хочу пойти поразвлекаться в этом мире. А потом так, да, Бог простит меня, я ж покаюсь, простит меня Бог, и вроде бы все забудется. Вопрос прощения – это один, а вопрос жатвы – это совсем другое. И мне так бы хотелось, чтобы наша христианская молодежь было бы радостью, благословением, счастьем в этом мире. Чтобы окружающие люди увидели эту разницу, которую Бог положит обязательно в каждом поколении. Бог ложит эту разницу, говорит, я снова положу эту разницу и увидите ее. Я буду миловать тех, кто служит мне, как милует Отец сына своего, служащего ему. Вот эта разница. И мне бы хотелось, чтобы вот на нашей молодежи, вот на всех, кто здесь находится, вот эта печать милости и благословения, она могла сопровождать нас до самой вечности, и никто бы из нас не потерялся. Но это зависит от нас, друзья. Хочу ли я? С каким настроением? Куда у меня сегодня в сердце направлены стези? К Богу или же в этот мир? И пусть бы Господь благословил и нас сегодня, и каждого, кто здесь находится, чтобы и у вас появилось это желание приходить в церковь, совершать служение так, чтобы мой вход и служение приносило радость людям и славу Богу, чтобы воистину были счастливые люди, чтобы вы старались приобрести общение с Господом, это счастье, этот мир, чтобы вас любили в церкви и чтобы вы любили и Господа, и народ Господень. А если у кого-то есть сейчас желание поправить свое духовное состояние, если вы видите, что вы потихонечку катитесь ниже и ниже, что ваша духовная жизнь, она умирает, вы охладеваете все больше и больше, и, может быть, вам даже страшно от того, что с вами происходит, и вы не знаете, что делать, мне хотелось бы сказать, помолитесь Богу, скажите Ему о своих переживаниях, и Бог укажет вам путь жизни. Пусть прославится в этом Бог. Аминь. Дорогие друзья, время этой радиопрограммы подошло к концу. В этом часе прозвучала беседа брата Александра Бублик «Старайтесь иметь». Я надеюсь, что эта программа послужила для вас благословением, и мне осталось напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете всегда к нам звонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Love.